Сказка. Добро пожаловать. На берегу далекой северной реки жил лось. Это был самый добродушный лось на свете. Он был ужасный сластёна и очень любил большие красные ягоды, растущие на берегу реки. Однажды, лакомясь изумительными плодами, лось с сожалением заметил, что ягод становится все меньше. Скоро этих ягод совсем не будет на этом берегу. Видимо, придется переплывать на тот берег. Там ягод значительно больше, — грустно размышлял лось. Вдруг удалось понять чей-то вежливый и писклявый голосок. «Приятного аппетита!» Лось поднял голову и увидел покачивающегося на травинке маленького жучка. «Спасибо!» — дружелюбно улыбнулся лось. «У вас такие большие красивые рога! Подвезите меня, пожалуйста, ведь нам кажется по пути!» — опять пропищал жучок. «Пожалуйста!» — ответил лось и отправился в путь. «А ты славно устроился!» — воскликнул свесившийся с паутинки паучок. «Я тоже хочу сюда!» «Лось очень добрый, и он мой друг. Ты тоже мой друг, а значит, вы с лосем друзья, и он будет тебе очень рад!» Весело ответил жучок и пригласил паучка на чашку чая. Паучок быстро смотал паутинку и ловко забрался на рога. А добрый лось этого даже и не заметил. «Привет!» — пропела неизвестно откуда появившаяся птичка. «А здесь отличное место для строительства гнезда!» «Конечно!» — ответили хором жучок и паучок. «Устраивайтесь поудобнее!» И птичка сразу пригласила на помощь дятла. «Извините, что там происходит?» — спросил возмущенный лось, пытаясь заглянуть наверх. «Да вы не волнуйтесь, пожалуйста. Нужно же как-то разместить ваших гостей. Не ночевать же им на улице!» — весело объяснил паучок. «Да, история!» — подумал лось. Он был очень добрым и воспитанным, и потому только тяжело вздохнул и снова отправился к реке. Не успел он пройти несколько шагов, как услышал наверху громкий возглас. «Эй, прыгай к нам!» Этот дятел пригласил в гости к лосю целую семью белок. «Это у тебя там кто?» — пробурчал медведь. «Это мои гости», — озабоченно сказал лось. «У-у-у, сколько народу собрал себе в гости! А про меня забыл?» «Я хотел, понимаете, я просто...» — растерялся интеллигентный лось. «Ну, да я прямо сейчас и зайду к тебе в гости. Чё тянуть-то, а?» — промычал медведь и сгромоздился на рога. «Как приятно, очень рад!» — сказал бедный лось и уныло побрел дальше. Голова его склонилась от усталости, ноги подгибались, а на огромных лосиных рогах веселилась шумная компания. Наконец лось подошел к реке и шагнул в воду. «Эй, куда?» — проревел медведь. «Я на тот берег», — объяснил лось. «Стоп, стоп, стоп! Нам нечего делать на том берегу», — зашумели гости. «Вы не имеете права уносить наш дом куда попало». «Как же так? Ведь рога-то мои!» — возмутился лось. «А дупла-то наши!» — кричали зверьки. «Наши, наши!» «Будьте же справедливы!» — взмолился лось. «А мы справедливы!» — пропищал жучок. «Предлагаю голосовать. Кто за то, чтобы перебраться на тот берег?» «Я!» — воскликнул лось. «А кто за то, чтобы остаться здесь?» «Мы!» — дружно заверещали. «Звери!» «Большинством голосов мы победили!» — объявил жучок, и радостные звери уже приготовились отпраздновать свою победу. Но тут, совсем рядом, раздался выстрел. Охотник вздрогнул лось и стремительно рванулся с места, унося на своих рогах испуганных гостей. Он бежал через лес, через овраг, вверх в гору, вниз с холма, пока, наконец, не прыгнул в воду и сам, не помня, как очутился на другом берегу. Счастливые звери благодарили своего спасителя. Они поняли, что дом, в котором они живут, самый надежный и самый безопасный на всем свете. и дружно решили, что останутся в нем жить навсегда. А бедный лось грустно сидел на пеньке и вздыхал, вспоминая свою свободную жизнь, прекрасный лес и вкусные ягоды. Вдруг наверху что-то треснуло, рога задрожали, подпрыгнули и обрушились вниз вместе с их обитателями. «Прошу прощения, я совсем забыл, ведь сегодня день, когда все лоси сбрасывают свои рога!» — извинился лось. «До свидания, друзья! Спасибо, что навестили!»